Глава 12. Альфонс – талантливый, но нервный французский повар. Элвин Вероломный был заклятым врагом Икинга. Икинг думал, что избавился от него, поскольку на глазах у всех Элвина проглотил огненный дракон и нырнул в вулкан. Разве мог Элвин выбраться из огненных вод земного ядра? С другой стороны, перепутать его с кем-нибудь было очень сложно. Один глаз закрывала черная повязка, второй горел злобой. Одна мускулистая нога издавала звук нормальных шагов, а другая стучала костяным протезом ниже колена, а лунный свет мерцал, отражаясь от бумажно-белого черепа. Да, бывают лица, которые невозможно забыть. Правда, кое-что не сходилось. У Элвина был внушительный нос, который он вечно задирал, а у ночного гостя нос отсутствовал начисто. Неприятное зрелище. Он выточил себе нос из дерева и привязал его приблизительно на место красивым кожаным шнурком. Но вообще-то, если говорить о чисто внешнем впечатлении, никакой искусственный нос не сравнится с настоящим. Настоящий нос не отличался красотой, но смотрелся вполне приемлемо, пусть и задирался. Деревянный же выглядел просто страшно. «Элвин Вероломный!» — воскликнул Икинг, уставившись в жуткий, горящий злобый глаз. «Элвин Вероломный!» Ведь чувствовал же, что с этим французским поваром не все ладно. Альфонс, как же? Элвин не стал отпираться. «Икинг, кровожадный карасик третий», — произнес он с мрачным торжеством в голосе. «Почему ты здесь?» — прошептал Икинг, белый от ужаса. «Зачем ты пришел?» Элвин ухмыльнулся. «Позлорадствовать, разумеется», — ответил он. «Ох, как я мечтал об этой минуте, ты представить себе не можешь. Небось, сейчас ломаешь голову, как это я умудрился выбраться из огненного дракона и вулкана?» На самом деле, Икингу было не до того, его гораздо больше волновало как бы вздохнуть. Элвин с такой силой притянул его за воротник к решетке, что чуть не задушил. «Ты, наверное, решил, что я умер». «Я и умер, благодаря тебе», — промурлыкал Элвин Вероломный. «От жара у меня расплавился нос, но, по счастью, на мне был огнеупорный костюм. Он защитил остальную часть меня, когда огненный дракон меня глотал», — улыбнулся Элвин. «Я вонзил меч в живот своему экстерминатору. Драконьи желудки содержат большое количество веселящего газа. Экстерминатор взорвался в горле у огненного дракона огромными пузырями газа, и в одном из них оказался и я». От страха Икинг почти не соображал. «Может, стоит заорать и разбудить женихов? Но чем они помогут? Они же прикованы». Огненный дракон неудержимо расхохотался. Пузыри взрывались у него внутри, вырывались из глотки гигантским облаком, поднимались сквозь лаву, вылетали через жерло вулкана и плыли в небе над архипелагом. Долгие часы я болтался в воздухе по колено в содержимом желудка экстерминатора, кувыркаясь, пытаясь заставить этот отвратный пузырь лопнуть, и хохотал при этом от веселящего газа, как безумный. «Ой, фу!» — простонал Икинг. «Ха, еще бы!» — откликнулся Элвин. «Но мне повезло. Когда я пролетал над островом Берсерк, кто-то из местных жителей сбил мой пузырь из лука. Я камнем рухнул с неба прямо на голову берсеркскому шеф-повару, убив того на месте. Вождь берсерков хотел меня казнить за это». Элвин по-прежнему скалил зубы в улыбке, но единственный глаз смотрел настороженно, как уготовый к броску кобры. А Икинг не отводил взгляд от крюка. «Поэтому я сказал ему, что я тоже повар. Он дурак поверил, и с тех пор я готовлю для него трижды в день, чтобы у него пальцы на ногах в кораллы превратились. Но оно того стоило, Икинг. Ради этого момента. Вот он ты, запертый в клетке, одинокий, напуганный, ожидающий ужасной смерти. И я убью тебя сейчас. Смерть от крюка!» Элвин запрокинул голову и расхохотался. Сердце Икинга колотилось, как у пташки в лапах злой лисы, а ладони сделались липкими от пота, но он заставил себя говорить спокойно и вежливо. «Ну, я бы не сказал, что ты свободен, как птица, Элвин». Вероломный оборвал смех и обратил на Икинга мерцающий глаз. «Ты-то о чем?» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Все лучше не придумаешь, не смей портить мне удовольствие». «Да ты посмотри на себя, ты ж в цепях, как и я. Чем злорадствовать надо мной, почему бы тебе не заставить меня помочь тебе с побегом?» Элвин помедлил. «А у тебя что, есть план побега?» — недоверчиво спросил он. «Разумеется», — отозвался Икинг как можно беспечнее. Вообще-то, если на чистоту, это была неправда, но Икинг не сомневался, что его скоро осенит какая-нибудь блестящая идея. «Я ведь однажды сбежал прямо с гладиаторской арены форта Жестокус на глазах у тебя и огромной толпы римлян, верно? Чем нынешняя переделка хуже?» Он старался говорить непринужденно. «На самом деле это проще пареной репы по сравнению...» «Пареной репы», — повторил Элвин как завороженный. Примечание. Он припомнил побег из форта Жестокус с горькой яростью. Элвин уж точно не хотел бы, чтобы Икинг в последний момент соскользнул с его крюка, как в тот раз. Конец примечания. Он представлял себе эту минуту так долго, смакуя каждую деталь... Как Икинг будет всхлипывать и звать мамочку, умолять о пощаде, рассказывать Элвину, какой он, Элвин, умный и злой. А этот мальчишка, как ни в чем не бывало, рассуждает о побеге. Это действовало на нервы. «Разумеется», — продолжал Элвин, повеселев, — «я мог бы убить тебя прямо сейчас, чтобы не полагаться на случай». А здоровая рука его поползла к мечу. «Но тогда я не смогу помочь тебе бежать», — торопливо вставил Икинг. «Ты всегда успеешь убить меня после того, как мы удерем», — добавил он в утешение. Элвин смерил мальчишку долгим-долгим взглядом, напряженно размышляя, и, наконец, убрал крюк из клетки. Икинг позволил себе крохотный вздох облегчения. «Он не умрет. Ну, по крайней мере, прямо сейчас не умрет». Вероломный совладал со своей яростью. «Что ж, если принимать правила игры, то обоим». И Элвин заговорил не менее вежливо, чем Икинг, а то и более. С очаровательной улыбкой, в которой было слишком уж много зубов, произнес. «А ты прав. Возможно, смерть от крюка действительно слишком быстрая и легкая для тебя. Итак, каков же твой план побега?» «Ну, для начала, — ответил Икинг, — ты поможешь мне выбраться из клетки, потом отведешь меня туда, где держат камикадзу». Элвин вскрикнул от удивления, и Икинг понял, что он угадал. Камикадзе где-то на острове в плену у берсерков. «А потом я вытащу нас всех отсюда. Но как я это сделаю, я тебе не скажу, а то стану тебе не нужен, верно?» Элвин улыбнулся. «Очень умно», — согласился он и отвинтил крюк, чтобы вставить вместо него меч. Вытащив связку ключей, Элвин отпер клетку. Дверца распахнулась, и Икинг протиснулся наружу, подрыгал ногами, чтобы побыстрее разогнать кровь, и встал перед Элвином. Лезвие бури упиралось Икингу прямо в грудь. Примечание. Лезвие бури — легендарный меч Чернобородого Оголтелого. Ну, так уж вышло, что Элвин в свое время завладел им. Как это произошло, можно узнать из второго тома мемуаров Икинга кровожадного карасика третьего «Как стать пиратом». Конец примечания. «Попробуешь финтить?» — многозначительно произнес Элвин. «Прикончу на месте». Он толкнул Икинга вперед, и они тронулись в путь. Они выбирались из деревни по шатким мосткам. Икинг шел впереди, подгоняемый тычками лезвия бури между лопатками. Хрупкие мостики рукотворными паутинками пронизывали чащу. Чем дальше Элвин и Икинг углублялись в лес, тем холоднее и тише становилось вокруг, словно сердце леса давно умерло. И в этой мертвой, нечеловеческой тишине их шаги отдавались еще громче. Постукивание Элвиновой костяной ноги, лязг волочащихся цепей, даже мягкое шарканье босых ног Икинга казались оглушительными в здешнем безмолвии. Мальчик чуть прихрамывал, потому что занозил пятку. Шак-тук. Бам-блямс. Шак-тук. Бамс-блямс. Икинг чувствовал себя как в сказке, в одной из тех, где ребенка уводят в лес, чтобы избавиться от него. Под безрукавкой у него ворочался бедный, обмякший, горящий в лихорадке беззубик. Жаркое дыхание дракончика было слабым, едва заметным. Последние часа два события развивались так быстро, что у Икинга не было времени толком подумать о беззубиковом недуге. А теперь дракончику внезапно сделалось гораздо хуже. И Икингу стало казаться, что часы дракончика сочтены. Может, судьба приготовила им обоим погибнуть вместе, тут, в сердце древних лесов? Вскоре Элвин остановился перед особенно большим деревом. «Пришли», — заявил он. Икинг сглотнул. «Что это?» На сей раз голос его слегка дрогнул, как ни старался мальчик держаться храбро. Темный плющ обвил ствол гигантского дерева, сдавив его в удушающем объятии. Изящным взмахом лезвия бури Элвин откинул толстые плети, словно занавеси. За ними оказалась врезанная в ствол дерева маленькая дверка из металлических прутьев. Элвин открыл ее. За дверью оказалось дупло, а в полу дупла люк. Элвин потянул на себя крышку. «Так это здесь держит камикадзу?» — уточнил Икинг. «Здесь, здесь», — подтвердил Элвин, ухмыляясь мерзость необычного, внутри этого дерева. «Так что прыгай, герой-спаситель, чего же ты ждешь?» Лезвие бури упиралось ему в грудь. Выбор был невелик. Медленно, неохотно Икинг полез в люк. Вниз уходила веревочная лестница, и он уселся на краешке. Как только он это сделал, Элвин захлопнул дверь и, просунув руку сквозь прутья, снова ухватил Икинга за рубашку в точности, как сделал в клетке, только на сей раз рукой, а не крюком. «А вот теперь, мой юный Икинг, теперь я могу порадоваться по-настоящему. Ты умрешь здесь, в темноте, медленно и наверняка. Никто и никогда не выбирался из этих живых застенков». Икинг быстро глянул вниз, но Элвин только шире улыбнулся. «И нет, это не камикадзина темница. Я понятия не имею, кто там внизу, но думаю, оно живое. Обычно мы узнаем об их смерти по запаху». Элвин принялся кромсать веревки лестницы, и Икинг наполовину слез, наполовину свалился внутрь дерева. Изогнувшись так, чтобы не придавить беззубик, он приземлился на выдолбленное дно тюремной камеры. По ощущениям, его приняла куча сосновых иголок. «Месть сладка!» — прокричал Элвин ему вниз в темноту. И эти последние слова еще долго отдавались эхом внутри ствола дерева, как и лязг захлопнувшейся двери и поворачиваемого в замке ключа. А потом, в кромешной-прикромешной тьме, легкий шелест слева сказал Икингу, что он не один.